Глава 16. Дальнейшее происшествие. Утром, едва Чуркин проснулся, ему позвонили о несчастье в семье Дорофеи Николаевны и о том, что Дорофея Николаевна находится в больнице возле сына. Чуркин позвонил в милицию и выяснил те немногие подробности несчастья, которые там были известны. Позвонил в больницу, сказали, положение опасное. «Ах, грех!» — приговаривал Чуркин, страдая за Дорофею, и прежде всех дел отправился в больницу. Он нашел Дорофею в коридоре. С ней были муж и дочь. В белых халатах они понуро сидели на скамье, а Дорофея, сложив руки под грудью, ходила поперек широкого коридора от окна к противоположной стене взад-вперед, неустанно и равномерно, не ускоряя и не замедляя хода, как ткацкий челнок. Увидя Чуркина, она не бросилась к нему, не заговорила, а посмотрела и продолжала ходить. Глаза ее блестели, как в жару, и она то и дело с гримасой боли облизывала губы. «Как?» — деликатно спросил Чуркин у Леонида Никитича. «Взяли на вливание крови», — ответил Леонид Никитич и опасливо посмотрел на жену. «Дуся, ну посиди с нами, с Кириллом Матвеевичем, вот посиди, а?» «Я не хочу. Здравствуй, Кирилл Матвеевич. Я похожу». Удивившим Чуркина спокойным, звучным голосом отозвалась Дорофея и продолжала свое хождение. «С ночи ходит», — сокрушенно сказал Леонид Никитич. «Сын в опасности, это ж понимать надо», — думал, вздыхая Чуркин. Сам он в высшей степени понимал такие вещи с тех пор, как его маленькая Нинка болела коклюшем. «Кирилл Матвеевич», — сказала Юлька, — «попросите, чтобы меня пустили ходить за Геней». «И ни к чему», — сказала Дорофея. «Что ты умеешь?» «Я умею», — тихо возразила Юлька. «Зинаида Ивановна там. И довольна», — отрезала Дорофея. Юлька опустила голову, слезинка блеснула у нее на щеке. В окне был серый плачущий сад. Пахло лекарствами и болезнью. Санитарки и сестры деловито проходили мимо. Скучно застучали костыли, напомнив госпиталь войну. Больной в синем халате вышел в коридор, прислонил костыли к соседнему окну, закурил. «Дорофея Николаевна», — сказал Чуркин, приблизясь к ней, осторожно взяв ее под локоть. «Ты о работе не беспокойся. Будь здесь сколько надо времени. А это самое, ты бы отдохнула немножко». Она со вниманием подняла на него блестящие глаза, но вдруг рванулась и бросилась прочь по коридору. Там, в самом конце, показались носилки. Чуркин с его сочувствием был явно лишний в этой обители скорби, да к тому же его ждали дела. Зайдя к врачу, заведующему хирургией, и узнав от него, что больному Куприянову после вливания крови стало значительно лучше, Чуркин поехал к себе в горосполком. Накануне стало известно, что Ряженцев интересуется, какую площадь, число комнат, общий метраж занимают генерал Р, артист Л и другие граждане, которых Чуркин обещал поселить в новом доме. А уж если вмешался Ряженцев, значит, Р, Л и прочие знаменитости останутся на старых квартирах и восторжествуют многострадальные горжелодельские списки. Эх, лучше бы на президиуме это все решили, своими, так сказать, силами. А теперь, если Куприянов или Ряженцев расскажут об этой истории на сессии, весь город заговорит. Но по совести, в глубине души Чуркин не мог не чувствовать удовлетворения от того, что его ошибка будет исправлена. «Боюсь», — сказал он главному архитектору с этим чувством невольного удовлетворения, «боюсь, Василий Васильевич, не заплакала бы ваша квартирка. Новым домом интересуется горком». Василий Васильевич побледнел Не то чтобы его старая квартира была плоха, или он уже так держался бы за стенные шкафчики в новой квартире. Его ужаснула мысль, что из горкома придут в новый дом и увидят, с какой любовью и чаянием, как никакую другую, коммунист Василий Васильевич отделал за государственный счет квартиру лично для себя. «Придут непременно», — ужаснулся Василий Васильевич, «и обнаружат, что у меня кафель подобран в тон и в других квартирах не в тон, и матовое стекло у меня, и камины, дубовые панели у меня одного. И поскольку об этом доме так остро стоит вопрос, воображаю, какие в мой адрес. Ужас, ужас, вплоть до фельетона в печати. И что меня соблазнило подумать?» Он полизал нитроглицерин и решил, что не переедет в новую квартиру, если даже его будут просить. В утро, о котором идет речь, Чуркина дожидалась комиссия, обследовавшая дом номер 6 в Рылеевском переулке. Дом был старый, дал трещину, комиссия выясняла степень угрозы. Чуркину положили на стол суровый акт, в котором говорилось, что запланированный ремонт дому ни к чему, нужен капитальный, и перво-наперво надлежит в срочном порядке выселить жильцов. «Ну, беда!» — сказал Чуркин. Как раз сейчас маневренный жилищный фонд города весь был занят людьми, временно переселенными из ремонтируемых домов. И куда девать еще 140 человек, 36 семейств, было до того неясно, что у Чуркина закружилась голова. Он попробовал смягчить остроту вопроса. «А вы, товарищи, не паникуйте? Может, не так страшно, а? Выдержим до Нового года!» Комиссия непреклонно заявила, что не берет на себя ответственности за жизнь людей, которым 2 месяца придется жизнь в доме угрозы. «Беда лихая!» — повторил Чуркин. «Куда же их денем?» Комиссия холодно промолчала. «Василий Васильевич, вы как считаете?» — спросил Чуркин, обращаясь к главному архитектору. «Выводы комиссии бесспорны», — сказал Василий Васильевич. «Если вы вспомните, Кирилл Матвеевич, этот дом давно под надзором. Дальнейшая отсрочка была бы преступлением». Василий Васильевич подумал о дубовых панелях, о необходимости во имя собственной репутации и собственного достоинства отказаться от новой квартиры, посмотрел на ногти и сказал твердо: «Есть выход ускорить заселение нового дома. Какая-то площадь освободится для маневрирования». «Я подумаю», — сказал Чуркин. Но думать было нечего. По-видимому, то, что советовал Василий Васильевич, было наиболее реальным вариантом — форсировать окончание отделочных работ и заселить новый дом в середине ноября. В таком случае необходимо, чтобы горком поторопился со своими соображениями. Чуркин взял трубку и по прямому телефону позвонил Ряженцеву. Ряженцев не ответил. С той стороны сняли трубку и положили опять, чтобы разъединиться. Это случалось, когда Ряженцев был занят настолько, что даже на секунду не мог оторваться. «С Москвой разговаривает», — подумал Чуркин. Выждал и позвонил снова, и снова Ряженцев снял трубку и положил, не отозвавшись. «Ведь вот этот комплексный ремонт, — думал Чуркин, — опять значит сокращение полезной жилой площади. Перепланируем помещение, построим светлые кухни, ванны, глядишь, 8%, а то и 10% полезной площади ушло, и кому-то не хватает места. Ну, ладно, новые трудности. Зато будет в Рылеевском переулке хороший дом вместо урода». Он представил себе этот облезлый, будто лишаями покрытый дом с безобразными подпорками и поморщился. Не доходили до него руки, а теперь дойдут поневоле. Гром грянул, мужик крестится. Не покажись трещина, стоял бы урод и стоял лет еще пяток. Позвонил секретарь Ряженцева и сказал, что товарищ Ряженцев просит товарища Чуркина срочно зайти к нему. «Вы мне его самого дайте», — сказал Чуркин. «По поводу заселения дома не собрался ли разговаривать? Так вот, я с этим разговором сам ему навстречу иду». Он подождал у телефона, но после небольшой паузы секретарский голос повторил настоятельно. «Товарищ Чуркин, товарищ Ряженцев просит вас прийти немедленно!» Небывалый случай, чтобы Ряженцев отказался говорить с ним по телефону и так настойчиво звал к себе, не спрашивая, удобно ли это Чуркину в данный момент. «Экстраординарное что-то случилось», — тревожно думал Чуркин, проходя коротенькое расстояние, полтора квартала домов между горосполкомом и горкомом партии. Усиливалось беспокойство и желание скорее узнать, в чем дело, и в горком он вошел, запыхавшись. Его ждали. Хотя в приемной были люди, но секретарь встал, едва Чуркин показался и открыл перед ним дверь, так что Чуркин пронесся в кабинет без задержки. Ряженцев стоял у окна, руки его были заложены за спину, пальцы крепко сцеплены. «Здорово!» — хлопотливо сказал Чуркин, бросаясь в кресло и доставая папиросы. «Что случилось?» Ряженцев шагнул к нему и остановился, держа руки за спиной, глядя в пол. Без предисловий и пауз он сказал: «Следственными органами разоблачен Барташевич». Откинув голову, сведя брови, Чуркин продолжал встревоженно смотреть на Ряженцева. В одной руке у него была незажженная папироса, в другой — коробок спичек. Ряженцев глянул на него, еще больше нахмурился и отвел взгляд. «Как?» — спросил Чуркин и вдруг понял и встал. «В чем разоблачен?» — спросил он другим голосом, тоже ясным и жестким, как у Ряженцева. «В воровстве!» — кратко и беспощадно ответил Ряженцев. «Прочтите!» И, перейдя к столу, перебросил Чуркину докладную записку прокурора. Чуркин взял бумаги, сколотые скрепкой, и стоя стал читать. Он читал медленно и соображал плохо. Только физически ощущал непоправимую беду. Впоследствии ему казалось удивительным и ужасным, что он, друг Степана Барташевича, не возмутился словами Ряженцева, не швырнул бумаги обратно, не крикнул: «Клевета! Не верю! Не может быть!» Он поверил в беду сразу. Еще не получив доказательств и даже не разобравшись толком, что за беда. Или он так верил Ряженцеву, или в то мгновение, как Ряженцев произнес свои страшные слова, какой-то второй внутренний голос сказал Чуркину, что это может быть, что это правда, которую придется принять и перенести. Прочел страницу, написано было сжато корректными словами информации, готовился повернуть листок, когда со всей наглядностью до него дошел чудовищно постыдный смысл прочитанного. Ему стало тошно. Он снова сел, дочитал и тихо положил бумаги на край стола. Ряженцев сказал: «Милиция убеждена, что сегодняшнее ночное дело тоже состряпано этой шайкой». «Какое дело?» — спросил Чуркин хрипло. «Покушение на Куприянова». «Как?» — сказал Чуркин. «Что ты говоришь? Барташевич убил Куприянова?» «Да нет», — сказал Ряженцев с отвращением. «Барташевич у них играл особую роль. Ты же читал. Покровитель с партбилетом в кармане. Дошло до тебя. Грабили и государство, и потребителей, то есть народ, а он покрывал». Ряженцев подошел к столу и сел на свое место. «Я первый», — сказал он, тяжело опустив большую светловолосую голову. «Несу ответ за то, что дал негодяю обманывать партию, не всмотрелся в его жизнь, не распознал ложь». Но ты, Кирилл, ты же там бывал. Да разве можно было подумать? С отчаянием сказал Чуркин, осекся, покраснел до сизо-свекольного цвета и так же быстро побледнел, стал серым и старым. Ты меня подозреваешь? Спросил он прямо. Рука его с папиросой, лежавшая на столе, задрожала, и чтобы скрыть дрожь, он скомкал папиросу и зажал в кулаке. И Ряженцев начал краснеть. Его широкое лицо под светлыми, прямыми, гладко зачесанными волосами медленно наливалось краской. Рот был сжат. Казалось, Ряженцев молчит, чтобы не сказать лишнее. «Если бы я тебя подозревал», — сказал он, не сдержавшись тихо и страстно. «Как ты думаешь, я бы так с тобой сейчас разговаривал? Я не мог бы с тобой так разговаривать. Не вздумай истерику закатить, председатель горсовета, не к лицу это нам с тобой. Но все-таки помни, что ты дал мерзавцу себя провести, помни, что какие-то голоса обязательно скажут. Один приятель за решеткой, а другой возглавляет в Энске советскую власть. Не любит народ таких промахов». Чуркин поднялся, отошел к окну и стал к Ряженцеву спиной. Он не мог бы сейчас выйти из кабинета. Знакомый робкий вскрик паровоза донесся с улицы. Это проходило мимо городского парка «Овечка», таща вагоны на ремонтный завод «Красная заря». На мгновение душа Чуркина отозвалась на этот призыв привычной досадой и привычной заботой. «Ах, черти, когда я их заставлю брать отсюда это безобразие!» Но сейчас же он вспомнил о главном, о том, что человек, которого он много лет любил и в которого верил, умер для него. Хуже, чем умер. Чуркин вышел из горкома на площадь коммуны. Потеплело, дождь моросил мелкий. Этот мягкий, прихмуренный денек, и тихий, несердитый дождь, и тысячи раз виданные спокойные линии домов вокруг площади показались Чуркину мрачными и трагическими, как знамение происшедшей с ним катастрофы. Он вспомнил, как несколько месяцев назад они вышли из этого подъезда вместе с Барташевичем. Это было, когда исключали проходимца Редьковского. Барташевич хорошо говорил на заседании. «Как он мог так лгать? Как может человек так лгать?» С мукой и омерзением думал Чуркин. Душа его кровоточила. Партии лгал людям, всем лгал, семье. Семья, семья. Ему представилась Надежда Петровна. Он по-новому увидел ее нарисованные брови и закрытый рот, произносящий «хм-хм-хм», увидел маску вместо лица, ужаснулся, откинул прочь. «Это переживет, это знал. Уж если Степан лгал, то такая тем более сумеет налгать». Нина словно чувствовала, терпеть ее не могла. Как же он-то, Чуркин, не видел, что у нее не лицо, а маска? Знала, знала, ну дети, неужели дети? Нет, нет, несчастные, обманутые дети, преданные родным отцом. В горосполкоме ничего не знали, кроме того, что Чуркин пошел к Ряженцеву. Но все подняли головы и переглянулись, когда через комнаты, ни на кого не глядя, прямой деревянной походкой прошел Чуркин, несчастный, серый, больной, постаревший за один час на 10 лет. Это происходило в Катин день рождения. Дата, всегда торжественно отмечавшаяся в семье Барташевичей. План празднества был таков. Званый обед для Катиных институтских друзей. Потом большой вечер с танцами, ужином, мороженым, коктейлями и всем, что полагается. тетя Поля и Марго не могли управиться с такой программой вдвоем, была приглашена официантка из ресторана. Утром Барташевич нежно поздравил дочь, вручил подарки, обещал быть дома пораньше, а затем отправился в универмаг. Горторгу, особенно к своему кабинету в горторге, чувствовал после приезда тоскливое отвращение и старался бывать там как можно меньше. Лицезреть сообщников стало нестерпимой пыткой. В универмаге запретил директору Изумрудову, хорошо воспитанному, изящно почтительному жулику, выписанному сообщниками из Краснодара, сопровождать его. Сам обошел отделы, беседовал с продавцами и покупателями. Только к трем приехал в горторг. На лестнице ему повстречался секретарь партбюро Хмельницкий. Вчера Хмельницкий спрашивал у него, когда можно поставить на партийном собрании доклад руководства о перспективах торговли в Энске. Барташевич обещал подумать. Теперь он остановил Хмельницкого. «Товарищ Хмельницкий», — кивнув, сказал он с видом человека, вспомнившего между тысячей важных дел о 1001-м, «ставьте доклад на ближайшем собрании. Я приготовлю». Хмельницкий, молодой человек в очках с выдержанными манерами, посмотрел на него и пошел вниз, не ответив. И это поразило Барташевича ужасом. И не поздоровался. Такой вежливый и не поздоровался. Боже мой, он не поздоровался. Задумался он или... Это уже случилось? Барташевич ощутил, как больно повернулось сердце и как волосы пошевелились над лбом, словно на них подули. Вдруг случайность. Думал, что уже виделись сегодня и не поздоровался, это бывает. А почему не ответил насчет доклада? Боже мой, да или нет? Попробуем проверить. Стараясь попадать пальцем в те кружки, в какие нужно, он набрал чуркинский номер. Голос Чуркина либо вынесет приговор, либо даст отсрочку. Ответил мурлыкающий голосок чуркинской секретарши. «Да, я вас слушаю». «Чуркин у себя?» «Кто просит?» «Барташевич, пожалуйста, Степан Андреевич, соединяю». Секретарша мурлыкала обыкновенно. Барташевич чуточку успокоился. Но вот опять ее голос, испуганно. «Вы слушаете?» «Кирилла Матвеевича нет». «Как нет? Вы сказали...» «Его нет», — торопливо повторила секретарша. В трубке мелко запищали отбойные сигналы. Вошел заместитель. «Цицаркин арестован». «Да?» — спросил Барташевич. «Подумайте, Степан Андреевич. Даже отдел кадров не поставлен в известность». «Хорошо, идите», — сказал Барташевич. Вошла Вера Зайцева, секретарша. Степан Андреевич, звонят из универмага. За Изумрудовым пришли из милиции. «Хорошо», — сказал Барташевич. Он все держал трубку. Трубка яростно и неутомимо кричала отбой. Положил трубку и вышел. В коридор, вниз по лестнице, на улицу. Победа с брезентовым верхом стояла у подъезда. Шофер курил, прислоняясь спиной к машине, и разговаривал с другими шоферами. Увидев начальника, он сделал движение отворить дверцу, но начальник свернул направо и пошел пешком. Шофер проводил его глазами и продолжал беседу. О чем думал Барташевич? А ни о чем. Он уползал в свое логово, медленно прошел через переднюю, и разноцветные стекла фрамуги в последний раз окрасили его лицо бледными желтыми, фиолетовыми и красными цветами. Катя вышла на его шаги, веселая, румяная, в новом платье. «Папа, ну какой молодец, что пришел к обеду!» Она поцеловала его. «Мама, папа пришел!» — крикнула она. Комнаты были празднично убраны, всюду цветы. В столовой Поля с набожным лицом расставляла по снежной скатерти старинные фарфоровые тарелки, которые вынимались из буфета в дни особых торжеств. Поле помогала девушка в шелковом фарточке и гофрированной наколке. Официантка из ресторана. Марго перетирала хрусталь. Озираясь, Барташевич прошел мимо них. Он забыл, что будут гости. Званый обед. Надежда Петровна вышла из спальни в кружевной блузе и пышнейшей голубой юбке, падающей водопадами до полу. «Тебе нравится мамин костюм?» — спросила Катя. Барташевич молча стоял перед ними. «Боже!» — вскрикнула Надежда Петровна. «Где ты так вымазался?» Она показала на его ноги. Он нагнулся, взглянул. Брюки забрызганы грязью. «Скорее переодевайся!» — негодующе сказала она. Он прошел к себе и закрыл дверь. «И блузка прелестная, ну юбка, юбка!» — говорила Катя, обходя мать по кругу и любуясь ее туалетом. «Все равно вы меня не уберите!» — сказала Марго, расставляя фужер. «Половину шелка она украла!» «Перестаньте, я не желаю это слушать!» — воскликнула Катя. «Ну где же гости?» «Один уже тут», — сказала Надежда Петровна. «Уже час сидит». Гость, пришедший раньше всех, был Саша Любимов. Катя пригласила его отчасти в пику матери, убеждавшей ее не смешивать общество, отчасти для Сережи, чтобы тот не скучал. Для такого случая Саша взял выходной день и сходил в парикмахерскую. Пока что он сидел у Сережи, прислушиваясь к долетающим звукам Катиного голоса. Прозвонил звонок. «Накрывайте, я отварю», — сказала Катя и, разбежавшись, весело распахнула дверь на площадку. Она была в праздничном настроении. Ее обида на Войнаровского прошла, и увлечение тоже. Она чувствовала себя красивой, привлекательной. Ей шло белое шерстяное платье спортивного стиля, и она с удовольствием шла отворять гостям. Но это были не гости, а управхоз Иван Семенович, инвалид, который заходил иногда и спрашивал, хорошо ли греют батареи отопления и нет ли каких претензий, и с ним несколько незнакомых мужчин. «Хозяин дома?» — спросил Иван Семенович. «Дома?» — ответила Катя, рассматривая одного из мужчин, молодого блондина. Худого, с узким розовым лицом и такими светлыми волосами и бровями, что они казались бесцветными. «Какая нежная кожа!» — отметила она. «Повидать его надо!» — сказал Иван Семенович и вошел в переднюю, слегка отстранив Катю. Незнакомые вошли за ним, а позади шел милиционер, которого Катя раньше не заметила. «Ой, неужели опять Сережка что-нибудь натворил?» Подумала она и пошла за отцом. «Да?» — спросил он, когда она постучалась. «Папа!» — сказала Катя, приоткрыв дверь. «Тебя спрашивают?» «Кто?» — спросил он. Он стоял посреди кабинета, заложив руку за борт пиджака. «Управхоз с милиционером и еще какие-то...» «Сейчас!» — сказал отец. Он сказал это почему-то шепотом. Присвистнув, она закрыла дверь и слышала, как за ней быстро и мягко повернулся ключ. «Он сейчас», — сказала Катя, выйдя в переднюю, и вслед за этими словами из кабинета раздался короткий сильный стук, будто шкаф упал. Катя не поняла, что такое упало и почему люди, пришедшие с управхозом, бросились в коридор. В недоумении она пошла за ними. «Здесь?» — спросил ее блондин, дернув дверь кабинета. «Кажется», — удивленно ответила Катя, догадываясь, что он имеет в виду стук. Сережа вышел в коридор, за ним Саша. В столовой женщины замерли с посудой в руках. Из глубины коридора спешила Надежда Петровна. Слишком длинная юбка мешала ей, и она на ходу нетерпеливо отшвыривала юбку ногой. «Что тут происходит?» — громко спросила она. Ей не ответили. Блондин властно постучал в дверь. Дверь молчала. Кате стало вдруг страшно. Страшно. Она прикусила косточку пальцев, боясь дышать. «Васильев, ну-ка!» — — сказал блондин другому человеку. Другой, коренастый, низенький, черный, как жук, заглянул в скважину, слегка потряс дверь за ручку и небрежно, как бы лениво, привалясь плечом, распахнул обе створки настежь. И Катя увидела отца, лежащего во весь рост на полу, головой к порогу. Сейчас же его заслонили чужие люди. Блондин стал звонить по телефону. Катя приблизилась к отцу, осторожно обходя его седую голову, наклонилась и отпрянула, увидев большое темное мокрое пятно на ковре. Отец лежал плечом в луже. Застонав, Катя упала рядом, заглянула в лицо с неподвижными пустыми глазами. Запахло аптекой, замелькали белые халаты. «Попрошу отойти», — сказал доктор. Катя встала и тупо стояла в стороне, пока его осматривали и что-то делали над ним. Его стали класть на носилки. Беспомощны, как у куклы, были ноги в брюках, забрызганных грязью. Тетя Поля, строгая, с поджатыми губами, вынесла одеяло и прикрыла эти ноги. «Он умер?» — спросила Катя. «Ранен», — ответил, посмотрев на нее блондин. Санитары понесли носилки. Тетя Поля перекрестилась. «Ушел», — негромко сказал чей-то голос. Катя вскрикнула и бросилась за носилками. С лестницы доносились голоса и топот. У двери на лестницу стоял милиционер. Он не хотел выпустить Катю. «Я поеду с ним!» — сказала Катя и схватила милиционера за рукав. «Куда поедете? Куда?» — сказал милиционер. «Все равно не пустят в тюремную больницу!» Позади раздался знакомый крик, которым у Сережи начинались припадки. Катя пошла обратно, и только дворники, стоявшие у ворот, да несколько случайных прохожих видели, как в санитарной карете укатил в свой последний путь преступник Степан Барташевич, бежавший от суда народа и партии. Сережа бился и рыдал в углу коридора, и Саша, растерянный, стоял над ним. «Помоги мне», — сказала Катя. «Поднять помоги! На кровать, на кровать!» Вдвоем они подняли Сережу, перенесли в комнату, уложили, укрыли. «Сережка, Сережка!» — привычно, успокоительно приговаривала Катя. Рыдать он перестал, но его знобило так, что худенькое тело прыгало под одеялом. «Побудь с ним», — сказала Катя Саше и пошла за грелкой. Тетя Поля повстречалась в коридоре и сурово опустила глаза. Катя ничего и не сказала. Сама согрела в кухне воду и наполнила грелку. В квартире хозяйничали незнакомые люди. Проходя мимо комнат, Катя видела, что делается. Василий вешал печати на мебель. У отцовского бюро сидел блондин и вынимал бумаги из ящиков. Рядом стояли еще двое. А в кресле сидела мать в своем праздничном наряде. Столовая стала похожа на посудный магазин. Разнообразные сервизы, вынутые из шкафов, громоздились на столе и буфете. Грудой лежало серебро, официантка его считала и записывала. «Евгений Александрович?» — спросила она громко. «А хрусталь считать?» «Считайте, Маша», — ответил из соседней комнаты блондин. У правхоза Иван Семенович бродил за официанткой на своем протезе, длинные усы его свисали уныло. «Неужели нельзя отложить эту возню?» — с отвращением подумала Катя. «Неужели так важно непременно сейчас сосчитать ложки, когда человек хотел убить себя?» «Зачем они тут?» — трясясь спросил Сережа, когда она ставила грелку к его ногам. «Что они делают?» Катя подумала, лучше сказать ему сразу. Пусть опять припадок, но лучше сразу. «По-моему», — сказала она, — «они описывают имущество». «Он умер?» — спросил Сережа совсем так, как давеча спрашивала она. «Нет, нет, ранен». Он пристально смотрел на нее лихорадочно блестящими глазами. Дрожь его усилилась. Катя встала. «Сереженька, я еще пойду узнаю. Мне так сказали. Я пробовала его руку, Она была теплая, клянусь тебе, чем хочешь. Ну, я еще спрошу. Скажите мне, как позвонить в больницу? Тихо сказала она блондину. Я хочу знать, жив ли он. Блондин слушал внимательно и холодно. Я звонил только что, сказал он. Он жив. А состояние очень опасное. Не выяснено. Мальчику лучше? Да. Доктора не надо? Нет. Очевидно. Бесполезно вторично просить, чтобы он объяснил ей, как позвонить в больницу. Сведения об отце придется получать из третьих рук. Гордая Катя приняла это со смирением, которое поразило бы ее, если бы она отдавала себе отчет в том, что в ней творилось. «Жив!» — шепнула она, вернувшись к Сереже, и села в безотрадном ожидании неведомо чего. В комнате было тихо, ходьба и разговоры доносились еле слышно. Можно бы подумать, что ничего не произошло, просто Сережа нездоров, а Катя зашла его проведать. «Что ты думаешь?» — спросил Сережа. Она думала. Видимо, папа дал себя обмануть каким-то негодяем. Они его втянули в грязь. Может быть, нарочно втянули за то, что он был беспощаден к жуликам. И теперь он отвечает за них, невинный. Его лицо вообразилось ей. Не то чужое, ничего не выражающее, которое лежало там, на полу ее ног. А живое, родное, любимое с детства, с доброй усталой смешинкой в глазах. Он, конечно, уже знал, что его втравили, и ему отвечать. Потому и хотел застрелиться. Все это она кое-как, с мукой и бессвязно объяснила Сереже. «Ясно», — закончила она, — «что нанесен ущерб государству. Потому и описывают, если окажется, что мало, я пойду работать. Я тоже». «Вообще теперь надо работать, не ждать диплома». «Ты совместишь с учебой», — сказал Сережа. «Я могу преподавать в школе. Все-таки четвертый курс». «Можешь быть инструктором физкультуры?» «Да». «И выплачивать, понимаешь? Лишь бы он был жив и оправдан». «Это все клеветники», — сказал Сережа, и опять его стало трясти так, что одеяло поползло на пол. «Ох, Сереженька, ну ради бога!» С тоской сказала Катя и натянула одеяло. Он длинно всхлипнул и закрыл глаза. Она сидела на краю постели, глядя на него. Бессознательно ее сердце цеплялось за эту заботу. Что-то мешало Кате. Что-то вот здесь, рядом. Стесняло ее, тяготило и мучило вдобавок ко всему. Она обернулась, ища. Что же это такое? Увидела Сашу, который стоял в ногах кровати, и отвернулась. «Как можно на нас сейчас смотреть?» Саша понял. «Я просился уйти», — сказал он. «Так не пускают». И в отчаянии вышел из комнаты. Зашуршал шелк, вошла Надежда Петровна, пышная и деловитая. «Катя», — сказала она быстрым шепотом и открыла книжный шкаф. «Смотри хорошенько, запоминай». Сунула руку за пазуху, что-то достала, зажала в кулак, потянула с полки книгу. «Лермонтов, не забудь, однотомник». Она что-то совала в корешок книги. «И, дядя Том, ваши книжки не опишут. Детям надо что-то читать. Вата есть?» Катя, не двигаясь, смотрела на мать. «Ну, платки дай! Где тут у Сергея платки носовые? Где платки, я спрашиваю?» Повторила она ожесточенным шепотом и потрясла кулаком. Катя деревянно поднялась, достала из тумбочки платки, подала. Надежда Петровна рванула платок пополам, раз, другой, побагровела, застонала, платок разорвался. Обрывками она заткнула корешок книги с обоих концов. «Значит, Лермонтов, однотомник, помни. Ну, так, молчите, дети». Они и без того молчали. «На черный день. Теперь будет сплошной черный день». Она ушла. «Мы воры», — думала Катя, стоя у тумбочки. «Что она прятала?» — громко спросил Сереж. «Лежи», — как автомат сказала Катя. «Что она прятала?» «Откуда я знаю?» «Мы вообще ничего не знали!» еще громче сказал Сережа. Он вспомнил, как бил Федорчука и как сказал дежурному в милиции: «Я Барташевич!» Захлебнулся стыдом и спрятал лицо в подушку. «Ты запомнила книги?» спросил он сдавленным голосом. «Сыну лучше, слава Богу!» сказала Надежда Петровна блондину, которого она уже звала Евгением Александровичем и которому несколько раз предлагала пообедать, но безрезультатно. «Он болен с детства. Костный туберкулез и нервная система не в порядке. А тут такой кошмарный удар. Если бы я хоть на секунду поверила, что Степан Андреевич в чем-нибудь виноват, я бы тоже лежала в припадке. Но я до того убеждена, что это недоразумение сразу разъяснится». Евгений Александрович ледяно молчал. «Я даже, представьте себе, чувствую аппетит. Пообедали бы вместе, но вы поставили это все на официальную ногу. Ведь я могу пообедать?» спросила она с насмешливой приниженностью. «Пожалуйста», — уронил Евгений Александрович. Отворилась дверь, и вошла Катя, неся что-то в сложенных лодочкой ладонях. Красивое лицо ее было бледно, волосы сбились. Она подошла. Надежда Петровна смотрела на нее с ужасом и, разняв ладони неуклюже бережным детским движением, высыпала на стол кольца, кулоны, брошки, которые Надежда Петровна только что прятала в книжном шкафу. «Что это?» — спросил Евгений Александрович. «Это лежало в шкафу», — ответила Катя. «Это ваши вещи?» «Нет». «Хорошо», — небрежно сказал Евгений Александрович. Катя постояла и пошла из комнаты. Уже за дверью услышала яростный воющий крик матери. «Дура!» Катя побежала. Сережа ждал ее, сидя на постели. «Отдала! Взяли они! Ну, все! Ну, все! Ну, не дрожи!» А сам дрожал. «Холодно», — сказала Катя, стукнув зубами. «Подвинься». Скинула туфли и шмыгнула под одеяло. Они обнялись, как когда-то, когда были маленькие. «А вдруг он умер?» — прошептал Сережа. Катя молчала, закрыв глаза. «Катя, вдруг он умер?» «Не знаю», — прошептала она. «Не знаю, как лучше». Из-под век ее хлынули слезы. Сережа закрыл лицо одеялом и тоже заплакал горько. А за дверью стоял Саша, которого так и не выпустили из квартиры, хотя он два раза просился. Стоял, как на часах, будто караулил то, что осталось от прекрасной семьи Барташевичей. Глава 17. Как будем жить дальше? Сахарный сладкий лег снежок и прикрыл безобразие осени. Белый и чистенький стоит город Энск. Даже поленница в задних дворах, убравшись пуховыми покрывалами, приняли приятный вид. В новый дом на Точильной улице въезжают жильцы. По молодому снежку подкатывают грузовики с полосатыми матрацами, шкафами, фикусами и детскими кроватками. Магазин внизу уже торгует хлебом, мясом, картошкой и другими жизненно необходимыми продуктами. Хозяйки одобряют, что магазин тут же в доме, не надо ходить далеко. На человеческую радость заходят порадоваться Ряженцев и Дорофея. Они скромно стоят в сторонке и смотрят, как люди соскакивают с грузовиков и вносят свое имущество в распахнутые настежь двери, как дети бегают по лестницам, звеня голосами, и как тут и там появляются на доселе пустовавших, неживых окнах тюлевые матерчатые занавески. Вот вынимают из кабины грузовика маленькую фигурку, закутанную словно для полярного путешествия. Это старичок, очень старый и хрупкий. Кожа на его личике тонка и бела, как папиросная бумага. Поверх зимнего пальто на старичке меховая женская кофта, Тесемки, шапки, ушанки завязаны под подбородком, а шея вместо шарфа обмотана пуховым платком. Девочка-подросток в лыжных штанах, размахивая длинными косами, стаскивает с грузовика стул, приставляет к стене дома, усаживает старичка и говорит: «А вы пока, дедушка, подышите воздухом». И, оглянувшись на Дорофею Ряженцеву, просит: «Присмотрите, пожалуйста». Старичок сидит, свесив ноги в валенках, держась за сиденье стула и живо посматривая кругом острыми глазами. Ряженцев заговаривает с ним. Выясняется, что девочка ему праправнучка и старичку 102 года. Рожден в 1848. «Год выхода коммунистического манифеста», замечает Ряженцев, улыбнувшись. «Совершенно верно», отвечает старичок. Он слышит хорошо и разговаривает бойко. Вид проходящего по двору офицера наводит его на мысль рассказать случайным собеседникам о своем участии в походе под командованием генерала Скобелева. И когда появляется девочка в лыжных штанах и говорит: «Пошли, дедушка», старичок прерывает рассказ с явным неудовольствием. «Современник Маркса и Энгельса», — говорит Ряженцев, провожая его взглядом, — «сколько вмещается в одну человеческую жизнь?» «Порядочно», — откликается Дорофея. Она стоит исхудавшая и решительная. На скулах горят неровные красные пятна, словно страдание опалило ей лицо. В колечке волос, заложенных за ухо, под каракулевой шапочкой, явственно заметно просить. Ряженцев спрашивает: «Когда вы принимаете дела от Чуркина?» «Завтра», — отвечает она. Чуркин уходит в отпуск. С завтрашнего дня Дорофея будет главной ответчицей за город. Его хозяйство, за дом угрозы в Рылеевском переулке, за устройство всех этих людей, которые ходят по улицам. Бесконечный, благословенный день забот, помогающих переносить горе. Она прямо стоит возле Ряженцева, под редкими медленными снежинками, падающими с неба, и смотрит на человеческую радость. Счастливцы, получившие квартиры в новом доме, покидают свои старые жилища, туда перебираются другие жильцы. Так что новоселье празднуется не только на Точильной, но и на разных улицах в разных домах. И в квартиру Барташевича является с ордером горжелодела высокая худая женщина в длинных болтающихся серьгах и с нею маленький нахмуренный муж. Их фамилия Ефимовы. С собой они привозят только ширму, обитую ситцем в цветочках. Но на площадке черной лестницы столяр Ефимов немедленно устраивает мебельную мастерскую. Много дней до темна стучит молоток, визжит пила и шипит рубанок. И приходящие с черного хода наносят в кухню на подошвах опилки и стружки. И аккуратная тетя Поля ничего против этого не имеет, потому что она уважает товарища Ефимова, делающего из старых ящиков стулья, столы, табуретки и шкафы. У этой некрашенной новенькой мебели светлый, веселый вид и шелковистая поверхность. И из комнаты Ефимовых вкусно пахнет свежим деревом. И еще приходят люди с ордером. И еще. Ведь в большой квартире Барташевича из прежних жильцов осталось только трое. Катя, Сережа и тетя Поля. В ту ночь, когда Евгений Александрович и его спутники ушли из этой квартиры, у Надежды Петровны сделалась истерика. Красная и безобразная, с искривленным накрашенным ртом, она кричала: «Разве это дети? Это предатели! Пускай она без стипендий живет, как хочет!» Сережа, заснувший было, от криков проснулся и вскочил. Катя, караулившая его, подбежала к двери и заперлась на ключ. «Ничего, не слушай», — говорила она, крепко обняв его. «Мы с тобой будем». А из-за двери неслось: «Поля, слышите? Не давать им есть!» «Какой позор!» — с нарастающим отвращением думала Катя. Тетя Поля не отвечала. Не слышно было и Марго. Забились в щели разрушенного муравейника и сидят тихонько. Надежда Петровна одна металась по квартире. «Тетя Поля уйдет», — думала Катя. «У нее было такое лицо. Сидит сейчас и думает, вот я кому служила». Вопли Надежды Петровны стали стихать и стихли. Тишина наступила в разрушенном муравейнике. Под утро задремавшую Катю разбудил телефон. Задремав, она забыла о том, что произошло, и с закрытыми глазами, слушая звонки, подумала. «Ах, уже поздно. Вон уже кто-то по телефону звонит. Я проспала лекцию». Открыла глаза и увидела ночную комнату, озаренную лампочкой в зеленом колпачке, спящего рядом с Сережей. Все вспомнила и поняла значение этих настойчивых звонков, которые не прекращались, несмотря на ночное время. Папа умер. В чулках вышла в коридор, где висел аппарат, не зажигая света, нащупала трубку. «Я слушаю», — сказала она и не узнала мужского голоса, прозвучавшего в ответ. «Екатерина Степановна?» «Да», — говорит Войнаровский, — сказал он. Она не удивилась. В ту ночь ее ничто не могло удивить. «Екатерина Степановна, у меня нерадостные вести». «Умер?» — спросила она и, не слыша ответа, замолчала сама. Войнаровский сказал. «Семья может его проводить». «Хорошо», — сказала Катя, села на стул и сидела в потьмах, охватив руками колени до самого утра. Степана Барташевича схоронили в залитой дождем могиле на старом кладбище. От Сережи скрыли день похорон. Надежда Петровна не пожелала пойти. Одна Катя шла за гробом. Она вернулась с головной болью, разбитая и изябшая. Никак не удавалось собрать мысли. Когда она подходила к своему дому, откуда-то взялся Войнаровский и что-то сказал, она не разобрала, что именно. «Хорошо, хорошо», — сказала она, чтобы избавиться от него. Дома, переодевшись в сухое, она легла в постель, чтобы согреться. Вошла тетя Поля, села в ногах кровати и сказала: «Ехать собралась, и Маргошку берет». Катя промолчала. «Как дальше будем жить?» — спросила тетя Поля. «Как будем жить?» — сказала Катя. «Так и будем жить. Поступлю на работу». «Стипендии нет, плохо», — сказала тетя Поля. «Шутка, 300 рублей в месяц. Сергей говорит, если троек не будет, опять станут платить, верно?» «Станут», — виновато подтвердила Катя. «Я белоручка, разгильдяйка, дрянь», — подумала она. «Договор перепишем на тебя», — сказала тетя Поля. «Какой договор?» «Со мной договор о найме. Сходим в местком и перепишем, что я теперь у тебя служу». «Тетя Поля», — сказала Катя, — «как же я могу?» «А я зарплаты не спрошу, не бойся», — сказала тетя Поля. «Я не пропаду и постираю, и пошью чего попроще для людей, и комнатку мою при кухне мне оставят, и будет кому хоть за вами присмотреть». Вечером пришел Саша. Катя слышала, как они с тетей Полей на кухне считали в полголоса. «На питание, за квартиру, за электричество, ботинки починить, на трамвай в институт обратно, 30 копеек в день». Они занимались Катиным бюджетом. Жизнь оборачивалась множеством забот. Беспечные дни миновали, оказывается, 30 копеек на трамвай — это расход. 30 копеек нужно заработать. Катя заснула тяжелым сном. Ей приснилось кладбище, мокрые от дождя кресты, месиво грязи вокруг черной могилы, куда опускают гроб. Во сне Катя стонала и плакала. Утром ей сказали, что звонила Наташа Штейнбух, просила Катю позвонить ей, как проснется. Катя не позвонила. Днем зашел Юра Смолян, сокурсник. Катя велела тете Поле сказать ему, что нездорова, повидаться не может, выздороветь, сама придет в институт. Она не знала, как ей держаться со старыми товарищами, той избалованной, гордой, победоносной капризницы, какой она была несколько дней назад, больше не было. А новая Катя еще не родилась. Надежда Петровна уехала через 2 дня после похорон. «Она не может здесь жить», — объяснила она. «Ее истерзали воспоминания». Предложила ехать и детям. «Куда?» — спросил Сережа. «Я сама еще не знаю», — сказала Надежда Петровна. «Решим потом, когда мысли придут в порядок. Пока поживем в Ростове, у нас там масса родственников». Дети слышали впервые об этих родственниках и отказались ехать. Надежда Петровна всплакнула и сказала: «Но вы меня проводите, конечно». «Я не смогу», — сказала Катя. «Не можешь проводить мать?» — упрекнула Надежда Петровна. «Ты не проводила папу», — сказала Катя. Черные глаза ее сверкнули, как прежде. «Бежать, бежать!» — сказала шепеляво Марго. «Как ты останешься, Катюша? Тут же воспоминания на каждом шагу. Он, негодяй, пишет мне из тюрьмы, чтобы я ему что-то там принесла. С какой стати? Пусть носят те, кого он водил в чернобурках. Нет, бежать, бежать!» И она уехала вместе с Надеждой Петровной, без которой, по-видимому, не могла существовать, как не страдала от ее деспотизма. Последним Сережиным впечатлением от проводов была Марго, увешанная, как вьючная лошадь, сумками и пакетами, старая Марго с желтыми волосами, убегающая от воспоминаний. Было одно посещение, мучительное для Кати. Пришла незнакомая девушка в старом мешковатом пальто и зеленом берете с помпоном на макушке. Из-под берета на плечи свисали густые растрепанные волосы. Ненатуральным тоном, медленно и надменно, девушка спросила: «Вы дочь Барташевича?» «Да», — ответила Катя и покраснела. «Я Зайцева», — сказала девушка и, манерно вывернув голову в бок, стала снимать с руки вязаную перчатку, каждый палец в отдельности, словно перчатка была лайковая и туго снималась. «Вы меня не знаете?» — спросила она с выражением глубочайшего удивления. «Простите, нет», — сказала Катя. «Какая странная. Вера Зайцева. Я сыграла Марию Стюарт». «Ах, да?» — сказала Катя, вспоминая. «Я слышала». «Мне надо с вами поговорить», — сказала Зайцева. И ее надменность вмиг исчезла. Перед Катей оказалась самая обыкновенная, неприкрашенная косметикой, простодушное и даже простоватое лицо. «Садитесь, пожалуйста», — пригласила Катя. Они сели в передний, по сторонам маленького столика. «Это верно, что ваша мать уехала?» — простецким голосом спросила Зайцева. «Приходится советоваться с вами. Понимаете, не хотят меня посылать на смотр в Москву. Прям не знаю, что делать». Она всхлипнула и полезла в карман за платком, и ее большие вязаные перчатки с растопыренными пальцами упали с колен на пол. Катя подняла. «Спасибо», — сказала Зайцева. «Они говорят, что я была его любовницей, что я, должно быть, знала об его поступках. Будто жена даже хотела из-за меня с ним разводиться. Я никогда в жизни не была ничьей любовницей. Я актриса!» Она всхлипывала и сморкалась в маленький серый платок и говорила, а Катя слушала, нахмурив длинные брови, и вспоминала непонятные намеки Марго, и с каким выражением, поджимая губы, мать произносила при детях фамилию Зайцевой. Кате раскрывалось грубое сплетение обмана и клеветы, и, подобно Чуркину, она думала, как они лгали, сколько мерзости оставили за собой. Обнаженные слова Зайцевой не оскорбляли Катю. Она стала выше грошовой щепетильности. Она верила Зайцевой, потому что не верила матери. Что сказала мать, то ложь. Не может не быть ложью. «Бог с ними! Пусть бы говорили! Я на сцене забываю все неприятности! Но они не хотят везти Марию Стюарт в Москву! Заменили грозой! Вы видели грозу у металлистов? Вы бы посмотрели, да чего там плохая Катерина. Бог знает что, а не Катерина. Я бы совсем иначе сыграла. Слушайте, вы не можете дать справку, что я не имею отношения, что это клевета? Вряд ли вам поможет моя справка, сказала Катя. Вы думаете? Спросила Зайцев. Ну что же мне делать? Не знаю, сказала Катя. Слушайте, а если я напишу вашей матери, вы мне дадите адрес? У меня нет адреса. Нет адреса? Нет. Это была истинная правда. Как же это? Нет адреса у вас? Недоверчиво повторила Зайцева, заплаканными глазами глядя на Катю. Та молчала, опустив голову. Зайцева спрятала платок и стала медленно, с прежней жеманной манерой, надевать перчатки. Надев, встала и произнесла, меря Катю взглядом. «Девушка, я в вас жестоко разочаровалась. Вы дочь своего отца. И не более того». Желая сказать что-то и не находя слов, Катя вышла за нею на площадку. Зеленый берет спускался в сумрачный провал лестницы. Из провала еще раз прозвучали слова, сказанные не то Зайцевой, не то Марией Стюарт. «Что мне теперь делать?» Катя вернулась в свою комнату. Все по-старому. Мебель, книги, трапеции. Дико, что все по-старому. Когда жизнь перевернулась, стало тягостно. Невыносимо сидеть одной. Но не хотелось видеть ни Наташу Штейнбух, ни своих институтских, никого, кто напоминал бы о прежнем. Представился Войнаровский. Глупости. Все позади, до того ли теперь. Надо работать. Самое честное на свете — работа. Пусть трудная. Мне ни легкости не надо, и ничего пусть увидит. Дочь отца или сама по себе. А как искать работу? Куда ни приду, скажут. Почему бросаете институт? Вы лучше доучитесь. Из Сережиной комнаты донесся голос Саши. Катя вошла к нему и сказала. «Саша, устрой меня в твою бригаду. Я хочу быть строителем». Мальчики обернулись к ней. «В институт?» — спросил Сережа. «В бригаду?» — неверя переспросил Саша. «Екатерина!» — сказал Сережа. «Ты ведешь себя по-женски!» «Дайте мне делать, что я считаю нужным!» — крикнула Катя. «Ты мне еще будешь указывать!» «Там же под открытым небом, на верхотуре!» Заикаясь от волнения, нелепо сказал Саша. Мысль, что Катя может быть с ним целыми днями, поразила его. Он залился румянцем от нежданного счастья. Зачем же она 3 года училась на биолога? Но он поспешно возразил себе. «После доучиться. Разве я могу с ней спорить?» И закончил начатую фразу еще нелепей. «Как хотите. Устрой меня. Пожалуйста!» Повелительно попросила Катя, сверкая глазами. «Дело твое», — сдержанно сказал Сережа. «Но это не линия поведения человека. Это линия поведения страуса». Катя не ответила и вышла. Минула неделя, и вот Катя встала по будильнику в 6 утра. Еще не рассвело. Она надела приготовленную заранее рабочую робу, мальчиковые ботинки, стеганые штаны и ватник. На штанах внизу были тесемки, она аккуратно завязала их у щиколоток. В ботинках мужского фасона было легко и удобно ногам. «Кто узнает?» — подумала Катя, надев ушанку и взглянув в зеркало. Из зеркала хмурый, вызывающе глянул на нее стройный чернобровый мальчик. Она засунула в карман завтрак, завернутый в газету, и сбежала по лестнице, по-мальчишески стуча широкими низкими каблуками. За эту неделю она 2 раза побывала на постройке и знала, как это выглядит и что ей придется делать. Стояла ночь, горели фонари. Весь город, мостовые, тротуары, крыши, карнизы домов был покрыт чистым, свежим, голубоватым, словно синькой подсиненным снегом. Много было прохожих. Мужчины и женщины выходили из ворот и подъездов. Снег вкусно похрустывал под ногами. Звеня и сияя, прошел трамвай. Крыша его была тоже в снегу. И на буферах снег. Вагоны были полны людьми. Первая смена ехала на работу. И Кате стало радостно и светло, что и она в этом могучем людском потоке. Она погналась за отходящим автобусом и на ходу вскочила на подножку. Под фонарем стоял человек в брезентовом макинтоше поверх полушубка, в руках деревянный чемодан и толстый портфель. Типичный сельский командировочный, который только что приехал и направляется в дом колхозника. Он во все глаза смотрел на Катю. Проезжая мимо, одной ногой стоя на подножке, она узнала его. Колхозный агроном, тот, что давным-давно летом был в нее влюблен. Она кивнула ему дружески. Ее возмущение против него было такое ничтожное, глупенькое. Приятно, что вот это торжественное для нее утро увидел ее и узнал знакомый рабочий человек. Чуркин уходил в отпуск. Нина жена приехала. Чуркин встретил ее на вокзале. Всегда это было счастьем. Поезд медленно подходил. Чуркин с бьющимся сердцем шел по платформе, жадно ища ее лицо в окне вагона. И всегда милое лицо, обветренное и оживленное, показывалось в другом окне, не в том, на которое смотрел Чуркин. Нина стучала в стекло, Чуркин вздрагивал и видел ее. А потом стоял у вагонной подножки, мешая пассажирам выходить, и не мог дождаться, когда же выйдет она. Она выходила, наконец. Они целовались быстрым, черновым, говорил Чуркин, поцелуем. Он брал у нее чемодан, она знакомила его со своими товарищами, и в толпе товарищей и носильщиков они шли к выходу. И Нина говорила радостно. «Ты ни капельки не изменился». А Чуркин в первые минуты ничего говорить не мог, только смеялся. И в этот раз он ждал ее у вагона и наклонился поцеловать, но она отшатнулась и сказала испуганно. «Что с тобой? Ты болен?» У него был измученный вид. «Доктора гнали в санаторий. Вот теперь поедем вместе». Заездился действительно. «Отдохнуть необходимо». «У тебя неприятности», — сказала Нина, заглядывая ему в глаза. «Что случилось?» Но Чуркин не сказал. Не хотел отравлять встречу тяжелым разговором. Он завез Нину домой и поехал в горы с полком сдать Дорофее дела на время отпуска. Словно пуля, которую пустил в себя Барташевич, рикошетом ударила и Чуркина. Такую боль и слабость чувствовал он после того несчастного дня. Невозможно, неслыханно оскорбительным казалось ему, что он, так близко стоявший к Барташевичу, попался на удочку этой лжи и любил, и уважал человека, который ежеминутно предавал и топтал все, что ему, Чуркину, дорого. Я к нему шел с открытой душой, а он, должно быть, надо мной смеялся со своей Надеждой Петровной. Все отметили, что Чуркин после этой истории стал сух и замкнут. Говорил только о делах и взглядывал на людей острым подозрительным взглядом. И некоторые от этого взгляда смущались. Передача дел заняла немного времени. Дорофея была в курсе текущей работы и перспектив, сосредоточенно, понимала с полуслова. Чуркин ничего не должен был разжевывать. «Кажется, все». Закончив, сказал он с угрюмой задумчивостью. Она сказала. «Еще вопрос. Как там дети Барташевича?» «Дети Барташевича?» растерянно переспросил Чуркин, застегнутый врасплох. «Да что ж. Живут?» — он покраснел. «Я точно не знаю». «Как не знаешь?» — изумилась Дорофея. Чуркин опустил глаза. «Мать, говорят, уехала». «Да, я слышала. Мерзавка, там больной мальчик». «Но он мог бы поехать с матерью», — пробормотал Чуркин. Дорофея пристально посмотрел на него. Ты был у них, Кирилл Матвеевич? Почему я должен у них быть? Пришел в ярость Чуркин. Почему? Мало мне, понимаешь, неприятностей. Да дети при чем? Вспыхнула Дорофея. Дети за отца ответчики, что ли? Ну, что ты мне говоришь? Со стоном сказал Чуркин. Зачем ты мне это говоришь? Ты не понимаешь. Она не понимала. Он не шел к Сереже и Кате, потому что берег себя от страдания этой встречи. Его рана не зажила. Он не мог, чтобы это повторилось. Дорофея разглядывала его так, словно первый раз видела. «Ну, Кирилл Матвеевич», — сказала она тихим от негодования голосом. «Ну, не ждала. От тебя не ждала. И как это все вместе в тебе уживается?» Чуркин закрыл глаза и сидел неподвижно, принимая упрек и не отвечая на него, отказываясь отвечать. «Подумать», — вставая, сказала Дорофея, — «они же тебя, тебя ждали все время и перестали ждать». Она повернулась уходить. «Я пойду», — сказал Чуркин. «Я сегодня схожу». Не оглянувшись, она вышла. Он остался сидеть, как пригвожденный, дымя папиросой. Он не в силах был объяснить ей, что в нем происходит. Вот этот страх перед новой болью не умел. И стыдно, стыдно. Дома была Нина, расстроенная, непраздничная. Теща ей рассказала, брезгливо говорящая. «С такой женой этого следовало ждать», — Чуркин сказал, что оставит ее еще ненадолго. Ему нужно зайти к детям Барташевича. Нина посмотрела смягченно, уважительно и виновато. «Зайти, конечно. Надо проститься перед отъездом». Что бы она сказала, если бы знала, что он не видел их с тех пор? Ей это в голову не пришло. Ждали и перестали ждать. Долго он отстранял от себя это. Но, видно, неизбежно было опять войти в этот дом, подняться по этой лестнице, позвонить у этой двери. Открыла не Поле, не Катя и не Сережа, а чужая женщина, она сказала. «Их никого дома нет?» Чуркин почувствовал огорчение и облегчение сразу и собирался уйти, как женщина сказала. «Только мальчик, он больной лежит». Думая, что он не знает квартиры, она проводила его до Сережиной комнаты. Чуркин постучал, и дверь отворилась. Ее отворил какой-то мальчик. Мальчиков в комнате было много, душ до десятка. Из-за них Чуркин не сразу увидел Сережу. Тот лежал на кровати. К кровати был придвинут стул. На стуле стояла шахматная доска. «Здоров», — задохнувшись от волнения, сказал Чуркин. Сережа смотрел на него, подперев голову худенькой смуглой рукой в белом рукаве рубашки. Черные глаза резко блестели на его маленьком лице. Чуркин видел, как изо всех сил это лицо старается сохранить спокойное выражение. Тонкая бровь мучительно дергалась, выдавая эти старания. Стало очень тихо. Мальчики замолчали и в тумане поплыли перед Чуркиным. «Пошли покурить», — вполголоса сказал кто-то, и они вышли в коридор, осторожно топая. А Чуркин очутился возле Сережи, застучав, посыпались шахматы с доски. «Сережа», — сказал Чуркин, бережно обняв дрожащие детские плечи, острые под рубашкой. Это было страдание, которого он так боялся. Но за ним открылась радость. Беречь и растить эту молодую, больше всех обманутую и оскорбленную жизнь, направлять ее и гордиться ею. Именно тогда принял Чуркин решение, что отныне он будет Сереже отцом и защитой.